Во время дискуссии комитет за пересмотр громогласно доказывал библиотеке необходимость добровольного наложения ограничений, используя в качестве оправдания проблемы образования. Так что библиотеке пришлось занять оборонительную позицию. Защитниками библиотеки выступили приверженцы принципов библиотеки Санамины в первых рядах. Представители комитета и библиотеки сидели на противоположных концах сцены, так что они могли спорить на равных, а зрители в зале их слышали. Спецназ библиотеки обеспечивал охрану большой аудитории, где проходила дискуссия. Ику, как член отряда Додзи, стоял внутри аудитории среди зрителей. Ожидалось, что зрителями в основном станут члены комитета за пересмотр и солдаты библиотеки. Но, как оказалось, обычных граждан пришло на удивление много. Зал на 500 мест был заполнен почти наполовину. Причиной такого наплыва, похоже, был Юма и его друзья, обратившиеся к школам и упросившие их попечителей прийти. «Это четвертое правило взрослых разборок», — усмехнулся Юма. «Ты окажешься в невыгодном положении, если не соберешь столько же приспешников, сколько противник». Уроки Генды опять принесли свои плоды. «А где же был Генда, так уверенный в их победе?» Затаился в офисе службы безопасности. Если бы он показался, то слишком напугал бы гостей. «Итак, почему там, Шибасаки?» Ику удивленно склонила голову на бок, глядя на сцену со своего места. Камаки, бывший ее напарником, ответил. «Итак, почему там, Шибасаки?» Ику удивленно склонила голову на бок, глядя на сцену со своего места. Камаки, бывший ее напарником, ответил. Ее насильно заставили участвовать в дебатах. Смелая и красивая женщина, ее точно полезно иметь под рукой. Шибасаки следила за ходом дискуссии, раздавая материалы и доливая при необходимости воду в стаканы, увлеченно исполняя свои обязанности. Периодически зал освещался вспышкой, наверное, дело рук Рикучи. По заверению первой половины дискуссии, ни одна из сторон ни на йоту не отступилась от своей позиции, так что был объявлен следующий этап. А теперь мы прослушаем доклад об исследовании, проведенном группой заинтересованных школьников. По залу зазвучали аплодисменты, когда группа учеников во главе с Юмой вышла на сцену из-за кулис. «Надеюсь, они справятся», — волновалась Ику, глядя на сцену. Даже на расстоянии было заметно, что Юма нервничает. Двигался и говорил он напряженно, от его обычной словоохотливости не осталось и следа. «Чтобы рассмотреть наложение добровольных ограничений на выдачу книг с позиции учеников средней школы, мы провели опрос среди этой категории учащихся в Мусашино. Количество заполненных анкет составило 3281. Результаты вы можете посмотреть в своих распечатках». Результаты опроса были включены в материалы, раздаваемые на входе. Зал тут же наполнился шелестом бумаги. Первый. Что вы думаете по поводу наложения ограничений на выдачу книг несовершеннолетним? 3% ответили «я их поддерживаю», 82% «я против них», и 15% не имеют своего мнения. Если посмотрите на четвертый вопрос, то поймете, что ученики без своего мнения не интересуются чтением вообще, а почти все читающие ученики против ограничений. К тому же даже среди нечитающих многие выступили против, считая, что взрослые не должны ограничивать права детей. Думаю, это означает, что многие рассматривают свое право читать как символ детской независимости и самоуважения, и ценят его, даже если им не пользуются. Второй. Для тех, кто ответил в первом вопросе «я их поддерживаю», почему вы против ограничений? Обведите все подходящие варианты. Все согласные пришли к общему мнению. Не думаю, что стоит выдавать материалы 18+, но я против стандартов ограничений, предложенных комитетом за пересмотр. Никто не поддержал стандарты ограничений комитета за пересмотр. Третий. Для тех, кто ответил в первом вопросе «я против них», почему вы против ограничений? Обведите все подходящие варианты. Все респонденты обвели «я не смогу читать книги, которые хочу читать» и «я ценю свою свободу читать, что захочу». Следующим по популярности вариантом был «я не думаю, что для ограничений есть веские причины». Многие привели собственные дополнительные варианты в выделенном для этого месте. Чаще всего встречались фразы «нет смысла ограничивать доступ к книгам, которые даже комитет по развитию СМИ не запретил». «Стандарты комитета за пересмотр лицемерны». «Сомневаюсь, что несостоящие в комитете за пересмотр взрослые поддержат их стандарты» и так далее. Те, кто ответил «я против любой попытки ограничить мою свободу», тоже добавили свои варианты. Среди них встречались «они слишком нас опекают», «это поможет нам вырасти и стать независимыми» и прочее. Другим вариантом было «вмешательство комитета за пересмотр разрушит взаимное доверие детей и взрослых» и прочее. По ходу презентации часть зала, принадлежавшая зрителям из комитета за пересмотр, загудела от разговоров. По сравнению с агрессивными требованиями, выдвигаемыми комитетом за пересмотр в первой половине дебатов, эта объективная презентация результатов опроса Юмы и его группы, пусть и озвученная безжизненно из-за робости, казалась намного разумней. Беспристрастные зрители внимательно слушали. «Хватит уже!» Кричавшей со сцены женщиной оказалась председательница комитета за пересмотр, так которой ходили извиняться Юма и Тайга. Повергнутые ее криком в шок дети замолкли, и она воспользовалась возможностью накинуться на защитников библиотеки. «Вы позволили детям участвовать в этой дискуссии, чтобы они могли критиковать комитет за пересмотр? Такое лицемерие честным не назовешь. Я требую, чтобы дети немедленно ушли!» «Мы позволили детям участвовать с условием, что они сами подберут свои аргументы. Некоторые наши сотрудники подкинули им идеи, основываясь на целях детей, но нет никакого основания обвинять библиотеку в том, что она руководила принятием их решений». Это поспешное возражение исходило от Инамины. Генда, инициатор, как всегда прекрасный, вас осведомил. «Нам не говорили, что под участием подразумевается подобное!» «Прошу прощения, звучит так, будто вы бы не допустили их участия, если бы в своем выступлении они не выказали бы поддержку комитету за пересмотр? Это было бы нечестно. Важно здесь то, что дети самостоятельно изучали проблемы ограничений на выдачу книг. Кажется, они более чем достигли своей цели по изучению ценности и ответственности общественной деятельности». Пока Инамина и председательница продолжали спорить, в той части зала, где сидели независимые зрители, начали подниматься руки. Шибасаки без запинки взяла микрофон у одного из участников дебатов со стороны библиотеки и объявила. «Похоже, у зрителей есть много мыслей по этому поводу, так что давайте их послушаем». Вынудив дискуссию остановиться со свойственной ей находчивостью, Шибасаки спустилась со сцены и поспешила к зрителям, поднимавшим руки. Первым микрофон взял мужчина средних лет, член родительского комитета. «Как родитель, я хотел бы до конца выслушать личное мнение детей. До этого меня не заботил вопрос наложения ограничений на выдачу книг, но если наши дети потратили столько времени, обдумывая его, думаю, как попечители, мы обязаны тоже начать долго и тщательно думать над этим». Тут и там раздались аплодисменты, выражавшие согласие с говорившим. «Мы, комитет за пересмотр, просим наложить эти ограничения, основываясь на рекомендациях управления образованием. Вы не должны приравнивать опрометчивые суждения незрелых детей к политике управления образованием. Думаете критиковать эту политику?» Ответ председательницы был исполнен раздражения. Мужчина ответил. «Но, судя по их докладу, вопросы в их анкете и методы подсчета сомнений не вызывают. Не думаю, что эти детские суждения можно забраковать как опрометчивые». «Дети в этой группе те же, что в шутку бросили фейерверки в нас на собрании. Хотите сказать, что таким детям можно доверять? Протестую!» Не подумав, воскликнула Ику. Говорила она нормальным голосом, но он разнесся по всей аудитории. Она задрожала, когда весь зал дружно повернулся к ней. Но... «У кого-то из библиотеки есть мысли по этому вопросу?» Вызвала её Шибасаки, значительно улыбаясь. Ее волнение испарилось. Мягко подталкиваемая Камаки, она двинулась туда, где ждала ее Шибасаки. Шибасаки взяла микрофон у мужчины и встретила ее. «Да, дети устроили розыгрыш, но потом они пошли в комитет за пересмотр и извинились как следует. Вы сами приняли их извинения, председательница, так ведь?» Заявила Ику в микрофон в руках Шибасаки. Председательница на сцене заметно дрожала. Зрители подозрительно зашумели. «Разве родители не говорят детям, если ты искренне извинишься, тебя простят? Если вы принимаете их извинения, а потом меняете свое решение и используете их действия как оружие против них, разве вы не учите их, что извиняться вообще нет никакого смысла?» Аудитория взорвалась аплодисментами. Шибасаки вернула микрофон первому мужчине, нанесшему последующий удар. «Разве, по-вашему, не нечестно не упомянуть о том, что дети извинились?» Он посмотрел на школьников на сцене. «Пожалуйста, продолжайте. Мы выслушаем ваши соображения до конца». Юма кивнул и снова подошел к микрофону. «Результаты четвертого вопроса я уже изложил. Мысли тех, у кого нет мнения касательно ограничений. Так что я перейду к следующим. Далее...» Ику слушала голос Юмы, возвращаясь на свое место. Камаки поприветствовал ее улыбкой. «Молодец!» Похвалил он ее. Но поскольку ее возглас был всего лишь условным рефлексом, Ику в ответ смущенно улыбнулась. 5. Считаете ли вы, что чтение подталкивает к преступлениям? 12% ответили «да», 63% – «нет», 25% – «я не знаю». Респонденты с положительным ответом включали тех, кто писал «книги мало на кого влияют». 6. Влияют ли книги отрицательно лично на вас? Никто не ответил «да». 92% ответили «нет». 8% ответили «я не знаю». Дополнительные ответы выбравших «нет» включали «я читаю книги, поскольку хочу, чтобы они меня глубоко тронули, так что не думаю, что они когда-нибудь негативно на меня повлияют». «Я читаю графические романы и посчитал их расслабляющими, но не думаю, что захочу повторять за ними в реальной жизни». «Я могу различить фантазии и реальный мир», и так далее. Люди, ответившие «не знаю», писали «пока негативного влияния я не ощущал, но я не знаю». 7. Что вы думаете касательно наложения ограничений на книги на том основании, что они провоцируют на преступление? Обведите все подходящие варианты. Самыми популярными вариантами были «мне бы хотелось, чтобы люди больше доверяли детям. Я чувствую разочарование из-за недостатка доверия, которое это предполагает. Думаю, это бессмысленно», и «я с подозрением отношусь к взрослым, не доверяющим детям». Некоторые, ответившие «думаю, это правильно», уточняли, что они поддерживают наложение ограничений на книги, которые, по объективным суждениям, детям и правда не стоит читать. Но это не должно быть воспринято как поддержка стандартов ограничений комитета за пересмотр. Никто из респондентов не выбрал «думаю, стоит принять еще более жесткие меры». 8. Если бы на ваши любимые книги наложили ограничения, стали бы вы вместо них читать рекомендуемую литературу? Никто не ответил «да». 42% выбрали «нет». 58% – «если там найдутся интересные мне книги». Думаю, из этого вопроса понятно, что любящие чтение школьники выбирают книги, которые сами хотят прочитать. Мы читаем книгу не потому, что она нам полезна. Мы читаем, желая насладиться книгой, которую сами находим интересной. Думаю, чтение полезно, когда мы наслаждаемся книгой, и она производит на нас глубокое впечатление, или потому что мы чему-то учимся, или еще что подобное. Даже если на книги, которые мы хотим читать, наложили бы ограничения, мы все равно не стали бы читать то, что навязывают взрослые. Так что, думаю, бессмысленно требовать от нас читать полезные нам книги. 9. Если у вас есть какие-либо еще мысли по поводу введения ограничений или деле о серийном убийце из старшей школы, пожалуйста, поделитесь ими здесь. Здесь мы получили множество мнений, но чаще всего встречалось... Не хочу, чтобы люди считали, что раз подросток, который любил графические романы и фильмы, совершил преступление, значит все дети так поступят. Еще одним распространенным ответом был «мне бы хотелось, чтобы люди больше доверяли суждениям и морали детей». До сих пор наша школьная библиотека с большим вниманием относилась к пожеланиям учеников, закупая книги. Благодаря этому мы получали вдохновение и впечатление от разнообразного чтения. После наложения ограничений комитета за пересмотр, большую часть нашего вдохновения у нас забрали. Если эти ограничения коснутся и библиотеку, наши возможности наслаждаться книгами радикально сократятся, поскольку денег на их покупку у нас немного. Мы молимся о том, чтобы публичные библиотеки защитили нашу литературную независимость. Аудитория взорвалась аплодисментами после заключительных слов Юты. После этого дискуссия возобновилась, комитет за пересмотр сплотился и заявил о законности своих требований наложения ограничений во все более убедительных выражениях, но, наконец, слова Инамины положили конец этой полемике. Библиотека не является ни продолжением школ, ни посредником родительской дисциплины. Конечно, не буду отрицать, с образованием она помогает, но мне кажется, создание среды, в которой могут выбирать книги из открытого и разнообразного собрания, поможет им развить независимость. Я также считаю, что прежде всего родители и опекуны должны указывать своим детям, стоит ли сторониться пустых произведений. Разве навязывание этой обязанности школам и библиотекам не является нарушением их родительского долга? За всю дискуссию Намина ни разу не повысил голос. Он был настолько хладнокровным, что звучал убедительно. Члены комитета за пересмотр, родители. Мне бы хотелось, чтобы вы поразмышляли над тем, как лучше выполнять ваши обязанности опекунов детей. Если хотите, чтобы мы в этом помогли, начиная с предоставления всего богатства наших материалов и заканчивая рекомендациями книг из детского раздела, мы не станем ограничивать наше сотрудничество.